Но ведь он очень хотел помочь. Он примчался туда, на Пироговку. Сказал ей, что все это пустяки, что она пересдаст. Хотел помочь, она не разрешила. Право помочь дается только тому, кто любит. А разве он не любит? Женщины этого не понимают. Они смотрят на все это иначе. Им легче. Всем сегодня было легче, чем ему. И Саше, и Марине, которая весь день напролет ждала его звонка. «Я позвоню около 3», — сказал он, уходя из редакции. «А сколько сейчас?» «Где же Саша? Куда она девалась?» Они не понимают, обе не понимают и не желают понять. Почему Саша молчит? Почему она не хочет понять, что то все другое, совсем другое? А что же там? Что же? Даже нянька и та не желала его понять и осуждала каждым взглядом. Недавно он зашел к Марине и застал у нее шефа, бывшего редактора их газеты. Тот сидел, как у себя дома. В желтом кувшине стояли свежие, видно, только что принесенные цветы. Марина была приветлива и любезна. Она смеялась его дурацким остротом и даже сказала по какому-то поводу: «Отлично! Отличная мысль, подарите ее мне!» Какая могла быть отличная мысль у человека, который не способен связать двух слов, не способен вылезти из «мм» и «эй»? Когда шеф ушел, Поливанов свирепо спросил: «Он что тут, завсегдатай?» «Это несущественно», — уклончиво ответила она. «Я не хочу, чтобы он здесь бывал». «Хо-хо, мой друг», — сказала она насмешливо и прибавила: «Ну что ж, если хотите...» «Что?» — спросил он, похолодев. «Все очень просто». «Нет», — сказал он неожиданно для себя. Что она хотела сказать? На что он ответил «нет»? Ничего не было названо, но они поняли друг друга и оба испугались. Впервые они попытались заговорить о том, что не могло не тревожить их, но он, не дослушав, сказал «нет». Он не знал, что в ту минуту ей хотелось выгнать его, сжать кулаки, заплакать, но она сдержала себя. Улыбнувшись, будто не было сказано то, что было только что сказано, она включила радио и, взяв книгу, села с ногами на диван. «Я устала нынче и хочу побыть одна». Она больше не возвращалась к тому разговору. С тех пор она больше не говорила, что все очень просто. Звонок. Наконец-то. Саша вошла тихо, прикрыла за собой дверь, провела рукой по влажным волосам. На улице накрапывала. Господи, какое счастье! Она пришла, она здесь. «Где ты была?» — спросил он сердито. «Дети плакали, я волновался». «Неужто?» — спросила она. «Я целый вечер как дурак жду тебя, маюсь, волнуюсь». Она ничего не ответила. Сев на стул, чтобы скинуть туфли, она молча и медленно подняла глаза. Чем он мог ответить на этот взгляд? Ничем. Одним лишь словом. Но этого слова он не сказал. «Ну как?» — спросила Прохорова, улыбаясь. «Говорят, у вас неприятности?» Она только что вернулась из отпуска, и это были первые слова, с которыми она обратилась к Саше. Саша молчала. Но Прохорова, видно, и не ждала ответа. «Да, ходил такой слух, что вы в доктора решились податься. Ну что ж, большим кораблям большое и плаванье. Ну так как у вас там с экзаменами?» «Ах, срезались! Да-да, я слыхала. Но, может, еще ничего, еще годок-другой в запасе есть».